сионистом», — ответили ей не лукавя. Маму записали в сионисты. Она к этому делу не имела никакого отношения. Я уверена, даже затруднилась бы найти на карте, где этот самый Израиль находится. Мамина профессия и страсть — русская литература, а то, что она еврейка, узнала, как и я, от русских антисемитов. Мы бы с мамой никогда не уехали из России, если бы нас оттуда не выжили. Учительницы ее ни в одну школу не брали. И как большое одолжение позволили работать лифтером в кооперативном доме писателей. На ее зарплату, если бы не дедушки с бабушками, мы бы ноги протянули. Нас прозвали сионистами из-за папы. Он, пока его не выпустили, немало пошумел в Москве насчет исторической родины и своей неутоленной любви к Израилю. Достал где-то тайком американский журнал «Life» и вырезал оттуда портрет Моше Даяна с черной повязкой на левом глазу и повесил над кроватью. Наши старики чуть в обморок не попадали от страха. Евреи, забегавшие к нам в гости, уважительно цокали языками, пожимали папе руку, как отчаянному человеку, и после этого мы их больше в нашем доме не видели. Особенно прославился папа своими разговорами с начальством в Авире. Все наши знакомые шепотом передавали друг другу захватывающие подробности этого разговора, и только диву давались, откуда в таком тонком, интеллигентном человеке столько мужества. И сходились на том, что только большая идея рождает настоящую страсть. Этой идеей был сионизм, о котором папа разговаривал даже во сне. Так что за разговор произошел у папы в Авире? Я все знаю с его собственных слов, благо просить папу еще раз поведать нам о своем подвиге долго не приходилось. Свидетелей этого разговора не было, кроме сотрудника Авира. Сотрудница Авира, которой папа смело выложил всю правду матку, поэтому правдивость пересказа целиком на папиной совести. Сотрудница Авира будто бы спросила его: «Знаете ли вы, что в Израиле вас возьмут в армию и пошлют умирать?» «Знаю», — ответил папа, — «меня не возьмут, я сам пойду защищать свою родину». «И может получиться так, что вы убьете на Суэцком канале моего сына?» «Вполне возможно», — ответил папа, — «потому что вашему сыну нечего делать на Суэцком канале, а сунется в чужой огород, пусть пеняет на себя». «Вон отсюда!» — будто бы закричала чуть ли не в истерике сотрудница Авира. «Вам, Израиля, не видать, как своих ушей!» И как в воду глядела. Папа до сих пор в Израиле не побывал. И, по моим наблюдениям, даже и не собирается. Его подергали-подергали и выпустили из России. Как только осталась позади советская граница, папин сионизм мгновенно испарился, и он через Вену и Рим пробился в Америку. Сейчас он не скрывает, что от мысли об Израиле он отказался еще и потому, что в Израиле, как и в СССР, на гомосексуализм смотрят косо, в чем папа видит самый зловещий признак ущемления свободы человеческой личности. А в Америке свобода неограниченная. Суй свой член, куда тебе вздумается, в любую щель, твоя воля. Только аккуратно плати налоги. Последние мысли я уже додумываю на лестнице метро, куда нас вынесла с папой хлынувшая из вагонов толпа пассажиров. Папа держит меня за руку, чтобы я не потерялась. А мне хочется руку вырвать, потому что от моих мыслей на меня снова напала брезгливость к нему. Только на поверхности на улице мне удается высвободить руку и незаметно вытереть ладонь в кармане шубки. Теперь его рука покоится на моем плече. Слонив ко мне свое тонкое, красивое лицо, он удовлетворенно подводит итог нашей беседе в поезде. «Я рад, что внимательно слушаешь советы старших. Это вселяет в меня надежду и оптимизм». В каждой семье есть свои легенды. Чаще всего смешные. И их очень любят рассказывать новым знакомым. Мол, знай наших. Вот какие мы. Я сама в молодые годы, 5-6 лет от роду, дала повод и материал, по крайней мере, для двух легенд. Дедушки и бабушки в моем присутствии пересказывали их из их раз поста, не меньше. Иногда немного привирая для красоты, иногда что-то упуская, из-за склероза мозговых сосудов, но всегда смеясь до слез, до долгого захлебывающегося кашля и опасного багрового румянца на щеках, и посматривали на меня с любовью и не без гордости. А отличилась я вот каким образом. У нас в дачном поселке был летний кинотеатр под открытым небом, без крыши, большой экран, перед ним деревянные скамьи и будка киномеханика. Все это окружено высоким забором с заделанными щелями, чтобы безбилетники не могли подсматривать. Правда, наши мальчишки все равно смотрели кино бесплатно, с соседних деревьев, забравшись на самую макушку, как обезьяны, повиснув на ветках. Однажды один мальчишка сорвался, пришлось остановить сеанс, потому что приехала скорая помощь, и все зрители поскакали со своих мест, чтобы посмотреть, что случилось. Живой перелом ноги, конечно, интереснее, чем хоть сто убийств на экране, Мальчишка этот еще долго потом прыгал в гипсе и на костылях. Но я отвлеклась, ведь я собиралась рассказать, как родилась легенда. Я на деревья не лазала, чтобы посмотреть картину без билета, не так воспитана, а ходила с мамой и с остальными предками и сидела у кого-нибудь на коленях, чтобы лучше было видно. Дедушка Лёва каждый раз ссорился с контролёром, чтобы меня пропустили без билета, потому что места я не занимаю, сижу на коленях и ничего не понимаю, что показывают на экране, за что, спрашивается, платить деньги. А зато терпеливо объяснял контролёр, что закон для всех один. До 5 лет бесплатно, после 5, хоть на 1 день старше, половина цены взрослого билета. Ведь сами сознались, что девочке исполнилось 5 лет. Что правда, то правда. Мои предки были жуткими идеалистами из старой гвардии. Обманывать родное государство даже на грош у них рука не подымалась. Они честно признавались, что мне уже исполнилось 5. Дедушка Лёва переставал спорить и, чертыхаясь, покупал мне 500 000 билета. Так я однажды сидел на коленях у мамы. Справа и слева, и даже сзади вся наша родня. Над нами вместо потолка мерцает звездное небо. Через головы тянется конусом пыльный луч света и упирается в экран, а на экране фильм. В дачных поселках публика особая. Пока картина идет нормально, зрители переговариваются, с треском лузгают семечки, сплевывают шелуху, одним словом, мешают слушать. К этому привыкли. Шумливых даже не одергивают. Но зато, как только начинает попахивать жареным, то есть герои и героини начинают объясняться в любви и подозрительно сближаются носами под сладко ноющую музыку, наша дачная публика замирает, застывает с семечной шелухой на губах, и только слышно вокруг тяжелое дыхание и даже сопение. А на экране носы все сближаются, губы вытягиваются, и, наконец, он и она впиваются друг в друга. Тут в зале даже дыхание обрывается, музыка тоже, мертвая тишина, и вот в такой момент отчетливо раздается детский голосок, с гневом и возмущением произнесший: «Так и знала, что он ее укусит!»